позволяют ей планировать. В Западной Африке водятся гигантские лягушки-голиафы. Они достигают 2 футов в длину и могут съесть крысу. А в Южной Америке есть лягушки-лилипуты, которые свободно умещаются на ногте мизинца. Бока и лапы самца волосатой лягушки, которая родом тоже из Западной Африки, покрыты как бы толстым слоем волос. Во всяком случае, так кажется с первого взгляда. На самом же деле это не волосы, а тончайшие, словно нити, выросты кожи. Есть у них и втягивающиеся, как у кота, когти. Что же касается расцветки, то лягушки, пожалуй, единственные животные, которые могут серьезно соперничать в этом отношении с птицами. Лягушки бывают красные, зеленые, золотистые, синие, желтые и черные. А их узоры могли бы сделать состояние любому художнику-декоратору. Но поистине замечательные достижения лягушки показывают в пестовании своего потомства. Так европейская жаба-повитуха не мечет свою икру в первой попавшейся канаве, а поручает ее самцу, который наматывает ее на задние лапы и ходит в таком виде до тех пор, пока икра не созреет. Один вид древесной лягушки склеивает вместе 2 листка, и когда в такую чашу наберется вода, мечет икру в этот самодельный водоем. Другой вид свивает где-нибудь на верхушке дерева гнездо из пены и мечет икру в этот импровизированный инкубатор, причем момент икрометания выбирается так, чтобы внешний слой пены успел затвердеть, а внутренность инкубатора осталась влажной. Как только головастики достаточно подрастут, чтобы самим заботиться о себе, твердая внешняя оболочка растворяется, и они падают с дерева в воду. Гвиана поистине более чем богата лягушками, гораздыми на всяческие ухищрения, когда речь идет о сохранении икры и потомства, и край ручьев оказался как нельзя более подходящим местом для охоты на них. Этой же ночью, ожидая возвращения каноэ, мы сделали 2 первых открытия. Дело было так. Боб увлеченно прочерпывал ручей с очком на длинном черенке, я, крадучись с алчно горящим взором, бродил вокруг деревьев, полузатопленные корни которых, извиваясь, тянулись вдоль берега. С помощью карманного фонаря мне удалось поймать 3 крупные древесные лягушки темно-зеленого цвета с большими выпученными глазами. Это были квакши Эванса, у которых самка носит икринки на спине, уложенными в рядки, словно булыжники на мостовой. К сожалению, все лягушки были без икры. Не успел я порадоваться интересной добыче, как раздался крик Боба. «Джерри! Пойди-ка сюда, посмотри, что я поймал!» «Что там у тебя?» — прокричал я, посадив своих лягушек в мешок и устремляясь к нему по берегу. «Никак не разберу», — озадаченно ответил Боб. «Должно быть какая-то рыба». Он держал сачок наполовину в воде, и в нем плавало какое-то существо, с первого взгляда действительно напоминавшее рыбу. Я всмотрелся внимательнее. «Это не рыба», — сказал я. «Что тогда?» «Это головастик?» — ответил я, еще раз внимательно оглядев странное существо. «Головастик?» — переспросил Боб. «Не смеши людей. Погляди, каких он размеров. Это какая же лягушка из него вырастет?» «Говорю тебе, это головастик», — настаивал я. «Вот, взгляни». Я запустил руки в сачок и вытащил странное существо из воды. Боб посветил на него фонариком. Как я и полагал, это был головастик. Но какой? Таких больших и толстых я еще ни разу не видел. Он был 6 дюймов в длину и с крупное куриное яйцо в обхвате. «Головастиком эта штука быть не может», — сказал Боб.